Заключение. Не может быть заключения в рассказе о предмете, о котором мы вели речь. Рассказ о вечно эволюционирующей, вечно молодой вселенной не терпит итогов. Но что все-таки хочется специально подчеркнуть, так это особенно бурное развитие науки о вселенной, космологии, приносящие новые удивительные открытия и новые фундаментальные знания. В эту науку сейчас приходит новое молодое поколение ученых, берущихся за решение еще недавно неразрешимых проблем. Хочется, чтобы они были вооружены не только знанием, но и вдохновением, настоящей влюбленностью в свое дело. Конец книги. Сдано в набор 22.02.85 года. Цена 50 копеек. Читал комиссар.